Примечание. В книге «Деятельность 28 гельминтологических экспедиций в СССР. Москва, 1926 год». В этой речи вроде бы все правильно. Древние традиции, предписания шариата действительно веками поддерживали в народе гигиеническую безграмотность. Но кто и когда за 50 лет после Алексея Павловича Федченко попытался всерьез осветить мрак туземной жизни факелом науки? Не речи нужны были гражданам молодой Бухарской республики, а дела. И Леонид Исаев еще летом 1923 года, в разгар борьбы с малярией, включил проблему Решты в план работы Бухарской экспедиции. А 2 года спустя писал Марциновскому: «Я ставлю определенную задачу. В 1927 году Решты в Средней Азии не будет». Примечание. Письмо из Старой Бухары Евгению Ивановичу Марциновскому от 3.10.1925 года. Что это такое? Полностью уничтожить болезнь. Это значит, говорят ученые, уничтожить на данной территории ее возбудителя. Полностью, как биологический вид. Убить всех микробов, покончить со всеми вирусами, погубить всех животных паразитов. Но ведь это, простите, фантазия. Да, фантазия. Большинство паразитологов и эпидемиологов в этом абсолютно убеждены. Совершенно уничтожить инфекционную болезнь невозможно, заявил в июле 1966 года на 9-м международном конгрессе микробиологов в Москве виднейший американский ученый, автор многочисленных вакцин Гарри Капровский. «Невозможно», – возразил советский эпидемиолог Лев Громашевский. «Но разве в природе не вымирают постоянно целые виды живых существ? Этот процесс вечен, как мир. Палеонтология и палеоботаника, науки о прошлом животного и растительного мира, рассказывают о сотнях катастроф, которые свели на нет сотни тысяч видов. Жестокий суд природы не знает апелляций. Всякий раз, когда среда обитания изменяется слишком резко и в слишком короткие исторические сроки, когда отступают океаны, надвигаются ледники, изменяется климат, неизменно погибают все те, кто не успел приспособиться к новым условиям. Вместе с ящерами и первоптицами, вместе с гигантскими хвощами и ископаемыми рыбами ушли их болезни, их микробы и паразиты. Почему бы человеку с его концентрированной волей не попробовать свои силы там, где до нас буйствовала лишь стихия? Возбудитель болезни всегда паразит. Его среда обитания – тело животного, человека и некое пространство вокруг них. Может ли современная наука создать в среде обитания паразита невыносимые для него условия? Я считаю, что может. Дойдя в своем докладе до этого места, профессор Громашевский вынужден был остановиться и признать, что ему неизвестно пока ни одного случая в человеческой истории, когда хоть одна заразная болезнь была бы полностью сметена с лица Земли. И это неудивительно. Земля разделена на более чем 150 суверенных государств, где и болезни распространены по-разному, и медицинские возможности различны. И тем не менее ученый верит, уничтожить болезнь невозможно, не все и не по всей планете, но добрые 15-20 наименований вполне можно сдать в архив. Действительный член Академии медицинских наук СССР профессор Лев Васильевич Громашевский видит три пути, следуя которым современный медик может приблизить эту благословенную пору. Первый – обезвредить, очистить от заразы тело больного. Для этого у нас есть многочисленные химические лекарства и антибиотики. Подчас болезнь можно сводить на нет и более простыми средствами, изолируя больного, проказа, сыпной и возвратной тифы, или забивая зараженный скот, САП, бешенство. Второй путь – с помощью вакцин и сывороток сделать человека, вернее, человечество, иммунным, невосприимчивым к той или иной болезни. Наконец, третий путь для медика-максималиста состоит в том, чтобы разрушать природные механизмы, с помощью которых возбудители проникают в наш организм. В борьбе с червем-паразитом доктор Исаев избрал самый нехоженный, самый малоизученный – третий путь. Медики очень редко прибегали до сих пор к этому методу, да и то лишь, когда пытались предотвратить сыпняк, малярию, чесотку. Впрочем, им никогда не удавалось создать действительно непроницаемый барьер между своими пациентами и кишащими вокруг насекомыми, передатчиками заразы. Исаев же решил каждого из 50 тысяч жителей Бухары оградить от решты абсолютно, навсегда. Он задумал сделать то, что до сих пор было лишь прерогативой природы – уничтожить возбудителя риштоза как биологический вид. Передо мной карта Бухары, которую в 1924 году вычертили сотрудники Бухарского тропического института. Производить топографическую съемку научился Исаев еще на фронте. Владел этим мастерством отлично. И тем не менее карта, вычерченная под его руководством, кое в чем походит на те средневековые изображения города, где вместо условных значков картографы рисовали реальные дома, башни и кораблики. В Исаевской Бухаре 100 сажений в дюйме обозначены и пронумерованы все до единого 10 тысяч жилых строений. Нанесена на карту и система, паящая город водой. Канал Шах-Рут, городская река, и его 220 отводов, которые то явно, то скрыто, подходят к 102 хаузам, чтобы дважды в месяц залить в них 6,5 миллиона ведер воды. Зачем понадобилась медикам эта карта? 1924 год был для Исаева годом рекогносцировки. Директор института осматривал и в деталях изучал будущее поле боя. Из трех звеньев цепи – больной человек, рачок-циклоп, восприимчивый коллектив – он собирался выбить два звена – человека и рачка. Людей вылечить, циклопов уничтожить. Но сначала надо разыскать больных и узнать все подробности о жизни рачков. Для такой операции нужна детальная карта – и четкий, не побоюсь сказать, жесткий режим в рядах медиков, порядок и бесконечный труд. 25 сотрудников Тропина работали между 1924 и 1930 как заведенные. Врачи и студенты-практиканты разделились на отряды и по строгому плану обходили дом за домом –